Глава 7. Арина. Сила удара отбрасывает меня назад, буквально вдавливая в кресло. Толчок такой мощи, что на секунды я перестаю дышать, видеть, слышать. Взгляд впивается в Регину, которая даже не успевает открыть глаз. Вылетевшая со встречной полосы огромная машина врезается в нас со стороны водителя, со стороны Регины. Вид ее, словно ставшего игрушечным тела, в противоестественном изломе замершего, стиснутого оковами, так легко смятого металла, лишает меня всех ощущений одновременно. Я словно сам умираю в этот миг. Беззвучный вскрик боли и ужаса и резкий выдох. Она не успела даже осознать случившееся. Остекленевший взгляд Регины, в котором замер единственный вопрос. Какое-то растерянное непонимание разрывает невыносимой болью мою душу. Страх, как стремительный обжигающий импульс, проносится по телу, заставляя его действовать на пределе возможного. Вряд ли меня сейчас остановили бы мои собственные сломанные конечности или смертельные раны. Тело не чувствовал вовсе, так захвачен был иными устремлениями. Я не могу потерять ее. Смысл жизни мгновенно свелся к этой единственной фразе. Кровь. Много крови. Черной волной, постепенно окрашивающей коричневые брюки на бедрах неестественно вывернутых ног Регины. В голове звучит единственная мысль. Страшная, обреченная. Мне не вернуться снова в ее прошлое. Не уберечь свое место от этого ужаса. Ведь нашего прошлого уже нет. Вернее, настоящего. Это необратимо. Мука, разъедающая душу и сознание, несравнима с той болью, что я ощущал, проходя трансформацию на высшую ступень. Здесь другое. Я знаю, что у нее не будет конца. Проходят секунды. Я не думаю о собственных ранах. Все заслоняет ужас, оглушающий и лишающий воли. Нет! Тело двигается само. Я не вдумываюсь, откуда берутся силы, чтобы словно бумагу растягивать металл, высвобождая обмякшее женское тело. Действую интуитивно. Сейчас значение имеет лишь одно – время. Оно уходит, убегает, утекает, как вода сквозь ладони. Выворачивающий наизнанку сознание факт – в этом времени я – ничто. У меня нет возможности помочь ей. Нельзя вернуться в прошлое прошлого и отменить трагедию. Никак. На дрожащих ногах делаю шаг в сторону от перевернутой груды искорюженного металла, что еще миг назад была машиной. На руках тяжелое, безжизненное тело Регины. И кровь. Всюду кровь. Ее кровь. Не знаю, как смог выбраться, как вытащил ее. Не вижу выплеснувшееся позади кипящее масло и раскаленный двигатель. Не слышу взрыва топливного бака. Не чувствую жара вспыхнувшего огня, не воспринимаю шум и суету подбежавших на помощь людей. Они – существа. Существа, не способные помочь. Единственной для меня во Вселенной женщине. Женщине, которую я просто не в состоянии потерять. Не в этом времени. Я не могу ее потерять. Их потерять. Собственная жизнь вдруг становится пустой и ненужной. Без Регины – я понимаю это сейчас отчетливо. Все прочее для меня утрачивает смысл. Как будто и не жил до встречи с ней. Опустив девушку на серое полотно дороги, слезящимися от едкого дыма глазами, всматриваясь в ее лицо, отчаянно моля. «Не уходи». Припав к груди Регины, я с надеждой жажду услышать ее сердце. Оно стучит так слабо. Все дальше и дальше, прощаясь. Так стучат два сердца. И это съедает меня заживо, разрывая клыками отчаяния мою плоть на части, топит душу в ледяном, беспросветном чувстве бессилия. В этом времени мой потомок и Регина обречены. «Что за чертовщина?» Чей-то шокированный вскрик рядом. «Мужик, что это за хрень? Кто ты?» Раздавленный мукой, я вскидываю взгляд. Подбежавший землянин в ступоре замер совсем рядом, уставившись на мое лицо. В смятении и боли я совершенно не думаю о том, чтобы контролировать сознание местных. Сейчас каждый из них мой враг. Их извечная жажда разрушения давлеет над этим миром. Она правит всем в их жизни. Недаром я словно предвидел, что это путешествие погубит Регину. Аньер, который ее сюда отправил, он-то один из нас. Мысль резко отрезвляет. Что я творю? Этот мужчина подвластен моему сознанию. Его взгляд, кажется, исполнен готовности воплотить мою жажду мщения. И это заставляет опомниться. Какой мне прок в той месте, если я безвозвратно потеряю их? Ее. Усилия воли и все они, суетящиеся вокруг люди, у меня под колпаком. Вновь никто из них не в состоянии увидеть нашу с ними непохожесть. Они беззаветно подчиняются моим приказам. Но все это по привычке. Думать же сейчас способен лишь об одном. Что я могу предпринять? Что я должен предпринять? «Регина», — шепчу я, замечая, как бледна ее кожа, как новые пятна крови появляются на асфальте. Она реагирует. Слабое движение губ. Приникнув к ее лицу, ловлю жалкие хрипы. Тиров. И все. Истратив последние силы на эту попытку что-то сказать мне, она теряет сознание. Я не хочу думать о чем-то более страшном. Помощь бьется в сознании. Как доставить ее к месту переноса? О, если бы мы были на Верлинее! Но это земля. Ее такой далекий 21 век. Пострадавшая нуждается в срочной помощи. Сознание вычленяет из окружающего шума такие значимые для меня слова. Обернувшись, я вижу спешащих в нашу сторону людей в однотонной синей одежде. Очевидно, тех, кто должен оказать ей эту самую помощь. Только что они могут? Но я цепляюсь даже за этот крошечный шанс, жалкую надежду. Сам напряженно замираю рядом, когда подбежавшие земляне надевают на лицо Регины какую-то маску, делают укол, перемещают на носилки. «Наверняка сильное внутреннее кровотечение. Нужно оперировать. Кто у нас принимает рядом?» «Ближайшая дежурная больница». Эти слова мало о чем говорят мне. Тележку с моей местой задвигают в очередное чудовищное изобретение умирающего мира, которое они называют машиной. Но я, ослепленный надеждой, смиряюсь с этим и намереваюсь отправиться с ней. Меня останавливает земной медик. «Вы кто? Родственник? Следуйте за машиной скорой помощи. Внутрь вам нельзя. Состояние женщины критическое. Надо спешить». «Нет, я не способен отпустить ее. Сейчас надежда – единственное, что у меня есть. Мысленный приказ, и человек, подчиняясь моему желанию, отступает, позволив проскользнуть внутрь машины, прежде чем дверь захлопнулась». «Ты болен ею, одержим», – сказал мне как-то Ньер. Я с ним тогда спорил, а сейчас взгляд не отрывался от пребывающей без сознания Регины. Ее фигурка слегка подрагивала от движения мчащейся на предельной скорости машины. Лицо скрывала маска, глаза были закрыты, одежда в крови. Единственное, за что я отчаянно цепляюсь, это едва приметные, неровные движения ее груди. «Беременная, срок большой», – бубнит в нелепое средство связи женщина, что сидит рядом с каталкой. «Внутреннее кровотечение. Готовьте операционную. Да, в аварии. Да, трудно диагностировать». «Они надеются помочь? Я не могу доверять людям этого времени. Я вообще не умею доверять землянам. Но что я могу? Бездействие сейчас – приговор. Времени на размышления нет. Как и на сомнения». Рывком, выдернув укрытый под одеждой мешочек с анемонами, я сжал один из камней в ладонях. Это мой резервный билет. Возможность не затеряться в бесконечности узоров водной матрицы. Но он же с древних времен используется моим народом для связи. Нам не нужна влага, чтобы заставить его звучать. Достаточно мысленно проникнуть в его недра, где спит вода. Другие камни услышат призыв и завибрируют, передавая мольбу о помощи тем, кто способен ее распознать. Таким же, как я. Ей не помогут люди этого времени, но верлианцы, живущие сейчас на планете, уже смогут. Я болен ею, поэтому веду себя как умалишенный. Не думаю о том, чем это может обернуться в будущем, а о том, как опасно встречаться с высшими верлианцами прошлого. Я отправляю призыв, едва осознав, где нужно искать спасение. Выбор в пользу своих? Всегда. Что-то меняется в нас после трансформации, и, кажется, я стану первым, кто осознает, что... Мы становимся собственниками, эгоистами. Только мое место, только мой ребенок. И чем же тогда мы лучше землян? Когда машина остановилась, и в едва распахнутые дверцы вытолкнули тележку с Региной, спешно увозя ее в лабиринты белых переходов, я бросился за ней. «Вы муж?» Возле одной из дверей меня останавливает мужчина в однотонной форменной одежде. Я снова слишком сосредоточен на Регине, чтобы думать об окружающих. Действую инстинктивно, не полностью заглушая реакцию на собственное присутствие. Так он не воспринимает мой истинный облик, но не понимает причин моего присутствия. Да, разговор с ним дается трудно. Смятение возрастает с каждым мигом. Верлианцы не отзываются. В возможность людей помочь моей мести я не верю. А время уходит, как кровь из тела Регины. Женщину будем готовить к операции. Прямо сейчас. Быстрое обследование и в операционную. Вы можете заполнить документы? Он протягивает мне какие-то бумажные листы. Говорит намеренно спокойно и медленно, явно стараясь донести до меня свою мысль. Я понимаю, что это трудно, но вы должны решить. Нам требуется ваше согласие. Обычно мы не спрашиваем. В таких ситуациях всегда спасают женщину. Сами понимаете, плод второстепенен. Но у нее внутреннее кровотечение. Оперировать в любом случае. Скажите, нам спасать мать или ребенка? Потрясенно замираю возле стеклянной двери, за которой что-то делают с Региной. Смысл этих слов понимаю с трудом. Я просто не верю собственным ушам. Я должен сделать выбор? Вопрос, страшнее которого я не слышал. Не мог и допустить, что он когда-нибудь встанет передо мной. Вопрос, на который у меня всегда был однозначный ответ. До этого мгновения был. А когда мне его задали, я застыл, онемев от ужаса. Дикий страх, копившийся все последние минуты, деморализовал сознание. Внезапно я понял, выбрать не могу. Не могу! Я понимаю, это очень сложный выбор. Землянин серьезно смотрит на меня, сочувственно и грустно. Я отойду. У вас 3 минутки. Вы должны решить. Решить? «О чем это он? Как?» Едва ли не задыхаясь, смотрю сквозь стекло на единственную женщину, пробудившую... Раньше я бы сказал «Майньехи». Сейчас понимаю. Мое сердце. Оно у меня есть. Вокруг Регины странные приборы, экраны, люди в длинных халатах. Все это напоминает мне похороны. Где же верлианцы этого времени? Напряжение колоссальное. Я отчаянно вслушиваюсь, желая уловить хоть какой-то отклик. Что мне делать? Предпочесть уникальную возможность стать отцом в полном смысле этого слова. Единоличным учителем, опорой этому ребенку. Только моему ребенку. Право на воспитание и родительскую привязанность, которому я не буду делить с другими. Посвятить жизнь взращиванию своего продолжения. Передать ему свои навыки, опыт, знания, чтобы он завершил то, что не успею я. Я смогу забрать его в будущее. Сделаю это любой ценой. И сейчас спасу, управляя людьми. Или Регину. Просто земную женщину. Обыкновенную. Для всех. Кроме меня. Предпочесть однозначный шанс принести колоссальную пользу своему виду, подарив ему еще одного высшего верлианца, который, возможно, сможет совершить не одно открытие, служить своему народу, охраняя его достижения и наследие, спасая его, помогая выжить сотням новых мальков, появившихся в результате нероста любой мечищей, спасая планету, созвездие или Регину, представительницу бесполезного вида, появившегося в результате роковой ошибки, обреченного вида. «Вы решили?» Голос вернувшегося медика звучит твердо. «Нет, малодушный, такой ранее не свойственный для меня крик души!» «Да, как будто со стороны я слышу свой собственный голос. Он звучит тихо, но твердо. Слова идут от сердца, Ведь разум сейчас парализован страхом. Спасайте жену. Именно. И сам, надломленный этим решением, наитием, идущим откуда-то из глубины души, очевидной ошибкой, которую я осознаю, я тяжело оседаю на пластиковый стул у стены. Взгляд прикован к фигурке Регины на операционном столе. Почему же никто не отзывается? Глупо было надеяться, что тут, где-то близко, может быть верлянец, что у него есть анимон. Я же прекрасно знаю, что в этом времени мы старательно скрывали факт своего присутствия на Земле. Но на что еще мне остается надеяться сейчас? Не на людей же! Резко вскочив на ноги, шагнул вперед, ближе к Регине. Оставаться в стороне не могу. Не могу сидеть здесь в ожидании и в полном неведении, пока люди этого времени, воспринимающиеся мной как дикари, что-то делают с Региной. Решившись, собрался ворваться в палату, где ее готовили к операции, и снова замер у двери, остановленный мыслью. А вдруг они смогут?